Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1601. Господи, пути води меня в правде Твоей, ради врагов моих. Псалом 5, стих 9. Как горька враждебность мира к народу Христову! Люди готовы простить другим тысячи злодеяний, но о самых заурядных прегрешениях последователей Иисуса они будут вещать на каждом углу. Но вместо тщетного сожаления, давайте постараемся извлечь из этого для себя пользу. И раз так много людей наблюдают за нами, чтобы заметить малейший неверный шаг, пусть это послужит нам дополнительным стимулом для того, чтобы ходить путями праведными перед лицом Божьим. Если мы живем беспечно, орлиные глаза мира вскоре заметят это, и тысячи злых языков, движимые фанатичным желанием клеветать на слуг Господа, станут преувеличивать и склонять на разные лады наши пороки. Нечестивые будут громогласно восклицать: «Ага, так мы и знали! Взгляните-ка на этих христиан! Да они всего лишь жалкие лицемеры!» Таким образом, будет нанесен большой урон делу Христа и оклеветано Его имя. Крест Христов сам по себе является хулой на нас в устах всего мира. Давайте не будем присовокуплять к Нему другие упреки, которые могли бы прозвучать в наш адрес. Это для иудеев соблазн. Давайте не добавлять соблазнов тем, у кого их уже достаточно. Это и для эллинов безумие. Не следует нам своим невежеством разжигать презрение, которое мир питает к Евангелию. Какими ревностными мы должны быть о нас самих, какими твердыми должны быть наши убеждения. Перед лицом противников, выставляющих в дурном свете наши наилучшие деяния и подвергающих сомнению наши намерения, какими осмотрительными должны мы быть. На ярмарке тщеславия к странникам Божьим относятся с подозрительностью. Мы постоянно находимся под наблюдением, за нами следят больше шпионов, чем мы можем предположить. И в нашей стране, и за границей, лазутчики сатаны не спускают с нас глаз. Оказавшись в руках врагов, мы скорее можем рассчитывать на милосердие со стороны волков или на милость со стороны творений тьмы, чем на терпеливое отношение к нашим недостаткам людей, которые заправляют свою неверность Богу острым перцем упреков в адрес Его народа. Господи, направляй нас, дабы не попасть нам в ловушки врагов наших.